Глава 8. Утром Гелла проснулась с удивительным ощущением уюта. В шатре было прохладно, но одеяло хорошо держали тепло тела, выбираться не хотелось. Вдруг звякнула медная крышка котелка, треснула ветка в очаге, и мир проснулся, наполняя звуками. В шатре полилась вода, завозилась синуш, ставя на угли котелок. Вышла в розовый сумрак, прихватив кусок ткани сатра. А снаружи уже просыпалось стойбище. Трещали ломаемые ветки, здоровались женщины, шумели подростки, вернувшиеся из ночного выпаса. Гелла, наконец, встала. Синуш, улыбнувшись, протянула ей плошку и тряпочку, умыться. «Сатра сказала, тебе без нее из шатра не выходить. Давай я помогу волосы расчесать». К возвращению Сатры герцогиня была умыта, одета и причесана. И сидела Синуш у небольшого костерка, ожидая завтрак. «Мать велела сегодня побыть в стойбище. Сходим, посмотрим наших рукодельниц. А потом покажу тебе женскую купальню». «Хорошо. А Синуш с нами пойдет?» «Пойдет. Она учится у мастериц и помогает им иногда». «А чем занимаются ваши мастерицы? Я видела работы Синуш. Мне очень понравилось». Девочка, порозовев от искренней похвалы гостьи, поставила на широкую сланцевую пластину плошки с кусочками маринованных корней и овечьим сыром. Вместо привычного для Геллы хлеба были лепешки, тонкие и хрустящие. Запивали все чистой холодной водой. После завтрака Сатра вынесла постели на улицу, просушить и прожарить на солнце. А Синуш вымыла посуду, поручив Гелле вынести на солнышко подушки. Закончив с делами, все трое пошли в мастерские. Оказалось, что мастерские — это не шатры. Это навесы, собранные из плетенных щитов и жердей, укрытые вместо крыши конскими кожами. Под навесами сидели мастерицы и ткали ковры. Гелла в жизни не видела такой красоты. В книгах писали о борках, как о грубых и грязных полуживотных. И лишь в стойбище девушка поняла, что они имеют представление о прекрасном. «Здесь работают лучшие мастерицы племени», — объясняла Синуш. «Ковры ткут из трех видов шерсти — из овечьей, из козьей и из шерсти диких быков». «Очень, очень красиво!» Гелла любовалась дивными извивами узоров, гладила мотки окрашенной шерсти и гладкие роговые челноки. Тут же лежали отполированные множеством рук колотушки и ножницы. Смуглые арчанки в причудливых бурнусах сидели за станками. Станки все были разными. От совсем небольшого, за которым сидела молоденькая девушка с двумя косичками, до огромного, длиной в 2/3 навеса, подле которого виднелись сразу три головы, украшенные взрослыми косами, уложенными вокруг головы. «Такой большой ковер заказал господин дракон», — прошептала Синуш. «Он сказал, что наши ковры самые лучшие, а он уже слишком стар, чтобы спать на каменном полу пещеры. Малира ткет его 3-й год. Господин дракон прилетает каждую весну проверить, как идет работа. Но, по-моему, ему просто Малира нравится». Девушка хихикнула и повела гостю к соседнему навесу, в тени которого на специальных жердях сушились на ветерке огромные мотки ниток. «А здесь сидят пряхи. Но вообще... у нас каждая женщина должна сплести 3 мотка и для ковровщиц». «А кто шерсть красит?» «Это дальше. Там пахнет очень сильно. Здесь только сушат, когда шерсти много, чтобы на солнце не выгорало». «А ты что здесь делаешь?» «Приду и учусь ткать. Я еще красить училась немножко, но наставница меня прогнала». Синуш поморщилась. «Я в чан с ее новым цветом целую банку черной краски вылила». Гелла рассмеялась и спросила Сатру. «А где вы продаете ковры? Мне бы хотелось купить такой в замок». «Переговоры с купцами ведет мать племени. Но ты можешь попросить у нее коврик в дар, если сможешь принести племени пользу. На деньги от продажи ковров мы покупаем еду и одежду для сирот и стариков, иногда броню для воинов или оружие». «Значит, это ваш доход, а вовсе не набеги на мирные земли?» Сатра рассмеялась. «Герцогиня, наше племя считается лучшими наемниками, но на своей земле мы не воюем. Молодые воины и ветераны охраняют границы наших земель и перехватывают молодчиков, желающих пограбить наши стойбища или стада. Мы бережем мир, а мир требует денег. Кроме того, наше племя довольно большое, и всем сразу на стоянке тесно и не хватает воды. Поэтому пастухи кочуют вместе с женщинами и детьми, а через 3 месяца возвращаются сюда. А те, кто здесь прял и ткал, отправляются варить сыр и стричь шерсть. А что получают ткачихи? Доход делится на 3 части – ткачихи, помощникам и племени. Помощники – это сборщики шерсти, прядильщицы и красильщики. Остальные участники получают оговоренную долю за свой труд от матери племени. Ковры можно ткать долго, и все это время ткачихе нужно есть, пить и одеваться. Кроме того, племя заботится о стариках и сиротах, помогает раненым воинам и заболевшим. Получается, ткачиха только ткет и не заботится о материалах и успевает сделать больше. Да, раньше каждая мастерица сама готовила все материалы, и это занимало много времени, и доходы были меньше. Гелла невольно прикинула примерную стоимость ковров, цены на сырье и красители, производительность труда арчанок, и, вздохнув, сказала: «Жаль, ваши ковры не добираются до нашего королевства. Они такие красивые». «Почему не добираются?» — удивилась арчанка. «Наши парни наемничают везде и попутно ищут купцов, готовых принять товар на продажу. Кроме ковров, мы продаем целебные травы, овечий сыр и изделия из кожи и меха. А взамен покупаем оружие, металлические изделия, вяленые фрукты и сладости, тонкие ткани для модниц и книги для детей». Гелла присела на плетеный стульчик, прикрытый куском овечьей шкуры, и задумалась. Оказывается, орки — не дикое племя. Они воинственны и огромны, но в то же время искусны и не глупы. Она действительно может многому здесь научиться. А что бы она сейчас делала во дворце? Принимала поздравления и соревновалась в остроумии с фрейлинами? Выходит, ей стоит поблагодарить неизвестного похитителя. Она жива и сможет узнать много нового. И кроме того, избегнет брака, который с каждым часом вызывал все больше сомнений. Пора продолжить разговор. Значит, ты вернулась со службы, да? Да. И ты хороший воин. Синуш говорила, что такую прическу носят только воины. Девушка кивнула на косу воительницы. Да. Научи меня защищать себя, пожалуйста. Сартра удивленно посмотрела на девушку. Разве тебя ничему не учили? Из меня готовили невесту наследника, поморщилась Гелла. Танцы, вышивка, большая политика. Отец считал, что меня защитит будущий муж, а мама не хотела, чтобы я была грубой и обгорелой. Гелла, тебя поздно учить. Даже Синуш уже поздно. Старый Ирх посадил меня на лошадь в 3 года. Но я умею ездить верхом и плавать, и по деревьям лазить. Пойми, я не собираюсь становиться воином. Мне нужно суметь защитить себя. Мне страшно оставаться беззащитной. Голос герцогини упал почти до шепота. Мне страшно, ведь меня похитили из королевского дворца, самого защищенного места в столице. И я не уверена, что покушения прекратятся, если я смогу вернуться. Понимаешь? Принцу я больше не нужна. Уверена, через 1-2 месяца он объявит о новой помолвке. Но я хочу вновь увидеть маму и отца. Сатра задумчиво отвела взгляд. Ей опасения девушки были понятны. Но чему можно научить взрослую девушку? И тут ее осенило. «Хорошо», — сказала воительница. «Я буду тебя учить метать лоло». «Лоло?» «Вот». Сатра вынула из кошеля несколько керамических шариков с острыми деревянными шипами. «Их можно метать в открытые части тела. Можно в лошадей, чтобы взбесились. А если шипы смазать парализующим соком трав или ядом, ты всегда сможешь себя защитить». Герцогиня разочарованно вздохнула. «Метать детские игрушки? Разве это защита?» Но поблагодарила, соглашаясь, и мешочек лоло переместился на ее пояс. Из мастерских девушки отправились к купальне. Небольшой ручеек наполнял выкопанную и обмазанную глиной яму, а потом убегал дальше. «А в книге было написано, что вы боитесь воды и обмазываетесь вонючим жиром». Но Сатра неожиданно кивнула. «Это так. Весной здесь очень много насекомых, и пастухи мажутся жиром с травами, чтобы отпугнуть их. Кроме того, в степи трудно найти воду. На стоянках вода есть, а в пути не всегда хватает на мытье. Но воды мы не боимся, так что обливать нас в бою из ведра бесполезно». Посмеявшись, девушки умылись и ополоснули ноги. Раздеваться Сатра не разрешила. «Лучше вечером, когда здесь соберутся остальные женщины. Тогда мужчины сюда не подойдут». Гелла охотно согласилась. Становилось жарко и хотелось спрятаться в тени. Но Сатра уже начала выполнять свое обещание. «Взгляни. Видишь ту траву? Она растет только возле воды. У нее сочные стебли. И даже если ты не сможешь докопаться до воды, жажду утолить сумеешь. Кроме того, ты можешь найти воду там, где собирается скот, желающий пить. Иногда родники уходят, и тогда пастухам приходится их искать снова. А теперь давай попробуем метнуть. Видишь, вон там стоит сурок. Если попадешь, будет вкусный суп». Размахнувшись, Гелла метнула колючий шарик, но промазала. Достала еще один и еще. Сурок давно уже скрылся, а герцогиня метала шарики, пока не истощился их запас. Сатра только хмыкнула. Накричалась. «Пойдем собирать лоло». Гелла покраснела. Оказывается, кидаясь шариками в шустрого зверька, она кричала и вопила, как торговка рыбой. «Как стыдно!» Но воительница, не оборачиваясь, начала наклоняться к траве, и герцогиня занялась тем же. Собрав все лоло, девушки, не торопясь, возвращались к шатрам, и попутно Сатра показывала герцогине различные растения и насекомых, которые водятся в степи. К полуденной жаре, утомленная и переполненная информацией Гела хотела только одного — спать. Однако у шатра матери племени, тяжело водя боками, топтался невысокий степной конь, и Сатра, изменившись в лице, велела герцогине быстро идти в шатер и не выходить оттуда без ее ведома. Девушка встревожилась. Неужели есть новости? В беспокойстве она вошла в шатер, но не находила себе места. И, наконец, чтобы перестать вытаптывать шкуры, лежащие на полу, вынула из корзинки с рукоделием целый пучок цветных шнуров. К приходу Сатры Гелла уже доплела затейливый амулет на широком плетеном шнуре и занималась нанизыванием костяных бусин на пышную кисточку. «Собирайся, мы уедем в степь». «В степь?» «Мать племени ждет гостей из леса. Будет лучше, если тебя не увидят». «Гостей из леса?» «Вампиров». Гелу морозом продрала по нежной белой коже. Вот и воспитывали ее, и читала она о других расах немало. Но одно слово «вампиры», произнесенное вслух, напугало девушку до потери речи. Не тратя больше времени на слова, Сатра собрала в заплечный мешок какие-то вещи. Вручила Гелле нож в ножнах, флягу, длинный шарф закутать голову и одеяло. Потом, подумав, сунула в общую кучу еще и корзинку с рукоделием. «Скучать не будешь». Затем девушки быстро выбрались к небольшому табуну верховых лошадей и, сложив пожитки, направились в степь.